Песнь вторая. Поэма «Полтава» и собрание сочинений в 10 томах. Том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Полтава». Поэмы Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в 10 томах. Том 3. Песнь 2. Мазепа мрачен. Ум его смущен жестокими мечтами. Мария нежными очами глядит на старца своего. Она, обняв его колени, слова любви ему твердит. Напрасно. Черных помышлений ее любовь не удалит. Пред бедной девой с невниманием он хладно потупляет взор, и ей на ласковый укор одним ответствует молчанием. Удивлена, оскорблена, едва дыша, встает она и говорит с негодованием. «Послушай, гетман, для тебя я позабыла все на свете. Навек, однажды полюбя, одно имела я в предмете — твою любовь. Я для нее сгубила счастье мое, но ни о чем я не жалею. Ты помнишь, в страшной тишине, в ту ночь, как стала я твоею, меня любить ты клялся мне. Зачем же ты меня не любишь? Мой друг, несправедливо ты. Оставь безумные мечты, ты подозрением сердца губишь. Нет, душу пылкую твою волнуют, ослепляют страсти. Мария, верь. Тебя люблю я больше славы, больше власти. Неправда, ты со мной хитришь. Давно ль мы были неразлучны? Теперь ты ласк моих бежишь, теперь они тебе докучны. Ты целый день в кругу старшин, в пирах, разъездах, я забыта. Ты долгой ночью или один, или с нищим, или у иезуита. Любовь смиренная моя встречает хладную суровость. Ты пил недавно, знаю я, здоровье Дульской. Это новость. Кто это Дульская? И ты, ревнива, мне ль в мои ли лето искать надменного привета самолюбивой красоты? И стану ль я, старик суровый, как праздный юноша вздыхать, влачить позорные оковы и жен притворством искушать? Нет, объяснись без отговорок и просто, прямо отвечай. Покой души твоей мне дорог. Мария, так и быть, узнай. Давно замыслили мы дело, теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело, борьбы великой близок час. Без милой вольности и славы склоняли долго мы главы под покровительством Варшавы, под самовластием Москвы. Но независимой державой Украине быть уже пора, и знамя вольности кровавой я подымаю на Петра. Готово все, в переговорах со мною оба короля, и скоро в смутах, в бранных спорах, быть может, трон воздвигну я. Друзей надежных я имею, княгиня Дульская, и с нею мой иезуит, да нищий сей к концу мой замысел приводит. Через руки их ко мне доходят наказы, письма королей. Вот важные тебе признания. Довольна ль ты? Твои мечтания рассеяны ль? О, милый мой, ты будешь царь земли родной, твоим сединам как пристанет корона царская. Постой, не все свершилось, буря грянет, кто может знать, что ждет меня? Я близ тебя, не знаю страха, ты так могущ, о, знаю я, трон ждет тебя. А если плаха? С тобой на плаху, если так, ах, пережить тебя могу ли? Но нет. Ты носишь власти знак. Меня ты любишь? Я люблю ли? Скажи, отец или супруг тебе дороже? Милый друг, к чему вопрос такой? Тревожит меня напрасно он. Семью стараюсь я забыть мою. Я стала ей в позор. Быть может, какая страшная мечта. Моим отцом я проклята. А за кого? Так я дороже тебе отца. Молчишь? О, Боже! Что ж, отвечай! Реши ты сам. Послушай,